Елена Согард сожалела о том, что люди с Прометея отказались от ее предложения. Не потому, что они обязательно должны были погибнуть, вовсе нет. Эта Виа Феррата в своем нынешнем положении оказывалась под ударом астероидов. Адмирал Чарльз Ллойд при всех своих недостатках сумел отыскать для станции идеальное место. Так что пара-тройка лет у Прометея в запасе осталось. Дальше они смогут продолжить путь, но дожидаться их здесь, чтобы двигаться вместе, Елена не стала бы. Даже если бы была такая возможность. Сектор Фобос не раз показывал им, что у каждого своя дорога. Сожалела Елена скорее потому, что массовый приток населения изменил бы атмосферу на станции. Помог многое пересмотреть, сделал бы любые перемены более естественными, что ли. Но если люди отказались, заставить их невозможно. Елена не собиралась никого обвинять и уж тем более шантажировать. Ей предстояло определиться со своими дальнейшими действиями. Для нее кризис не миновал, стало только хуже. Недавнее подозрение в астрофобии пусть и не лишило Елену должности, но плохо сказалось на ее репутации. Она потеряла первого помощника. Теперь со смертью Эвуора она лишилась и второго. Елена не сомневалась, что кто-то захочет воспользоваться этим. Догадывалась даже, кто именно. И, конечно же, не ошиблась. Отто Барретт пришел в ее кабинет незадолго до того, как челнок должен был вернуться на станцию. Елена ожидала его и впустила без вопросов. Отто в ответ на проявленную вежливость вел себя с показным смирением, но говорил все равно то, что нужно ему. «Вы остались без помощников, адмирал. Люди волнуются за вас. Вы пришли сообщить мне об этом?» «Нет, я пришел предложить свою скромную кандидатуру на роль первого помощника. Как вам такая идея?» Такая идея Елене как раз не нравилась, но отказываться она не спешила. Разве она не знала, что Барретт в любой момент начнет претендовать на власть? Знала, конечно. Его притязания не были пустыми. Главу полиции, а заодно и отца кочевников, на станции побаивались. Отто мог сделать их конкуренцию очевидной, а вместо этого он вроде как предложил Елене компромисс. Она останется главой станции, но обязана будет советоваться с ним перед принятием важных решений. Он, в свою очередь, поддержит ее, если кто-то решит, что хватка у адмирала уже не та. Рискованно, конечно, но пока неизбежно. Да и потом... Елена неожиданно поняла, как можно чуть уравновесить ситуацию. Правда, Барретту она сообщила об этом таким тоном, будто решение было принято очень давно. «Благодарю вас. Вы немного меня опередили», — сдержанно кивнула Елена. «Я и сама собиралась предложить вам эту должность. Хорошо, что и с первым, и со вторым помощником определиться удалось так скоро». Отто до этого уверенный, что полностью контролирует разговор, такого поворота не ожидал. Он заметно подобрался, нахмурился. «Второго? Уже известно, кто будет вторым?» «Разумеется». «И могу я узнать, кто же это?» «Как я могу не познакомить вас с коллегой?» «Это Петер Луе». «Луе? Медик Луе? Да он ненавидит политику!» «Ничего, во благо станции полюбит». Отто наконец сообразил, что произошло, и усмехнулся. Не весело, но и без злости. Как гроссмейстер, принявший шах в игре. И не более того. «Да, конечно, из Петера получится отличный второй помощник». Начальник полиции был абсолютно прав. Петр Луе действительно не любил политику, но Елена не сомневалась, что он согласится ей помочь. Потому что Петер здраво оценивал, что представляет собой Отто, не боялся его, но и слишком большому влиянию не подпустил бы. Петер, вероятнее всего, в спорных вопросах будет становиться на сторону Елены. Так что преимущество адмирал не только сохранила, но и укрепила, по крайней мере, временно. Отто на это согласился. На сей раз челнок добрался до них без происшествий. На него даже удалось установить автопилот, чтобы вернуть судно обратно владельцам, слепому Прометею. Оно точно пригодится. они еще раз связались со второй станцией, чтобы попрощаться, и не более того. Виа Феррата продолжила путь. Ловушка астероидов будто отпустила их, наигравшись. Однажды Елена подумала, что это, возможно, Авуара Кома последний раз их уберег. Но эту мысль адмирал отпустила, не останавливаясь на ней. Люди, прибывшие с Прометея, покинули зону карантина. Все, кроме Лейса Марсада, разумеется. Ему предстояло задержаться в специально для него выстроенной комнате. Сам Лейс не возражал. Он отнесся к ситуации с пониманием. Елена изучала все доступные отчеты по аномальным астероидам. Опыт показывал, что странности сектора Фобос не ограничиваются определенной территорией. К ним нужно быть готовыми в любой момент. Только вот пока разобраться, откуда взялись загадочные камни, несущие на себе кристаллы и форму жизни, не представлялось возможным. Казалось, будто астероиды зачерпнули это где-то. Елена понимала, как нелепо это звучит, но теория не оставляла ее в покое. И что-то подсказывало адмиралу, что рано или поздно они найдут ответ, однако будут ему совсем не рады. После того, как слепой Прометей остался позади, последовали долгие дни спокойствия. Елена знала, что рано или поздно они закончатся. Она не боялась, она просто приняла это как новую жизнь. Ей было даже любопытно, что ждет их впереди, что на этот раз нарушит предсказуемый ход событий. За эти дни технический отдел предложил очередное нововведение. Им удалось переоборудовать пару маяков сверхточных роботов-разведчиков. Разумеется, Альберт Личик тут же приписал эту заслугу себе. А Елена сделала вид, что ему поверила. Для адмирала важнее всего было то, что машины работали и позволяли получать информацию о грядущих аномалиях куда раньше, чем стандартные разведывательные дроны. Именно эти маяки, улетевшие далеко вперед, но не потерявшие связь со станцией, первыми сообщили, что в секторе Фобос обнаружена жизнь.